Александр Михайлович жил ожиданием встречи с Господом. Незадолго до смерти он пел песни, в которой есть такие слова. «И когда на земле жить останется мне лишь секунду одну, лишь мгновение, я хочу этот миг для молитвы сберечь, чтобы она, как свеча догорая, озарила мне путь к счастью радостных встреч со святыми в обителях рая». И вы знаете, Господь исполнил его последние желания. Целую неделю находился в реанимации, временами он приходил в сознание. И когда Павел Алексеевич по разрешению заведующего реанимации посетил его для молитвы, ему было позволено находиться у больного только 5 минут. Он прикоснулся к его руке, Александр Михайлович открыл глаза и задал первый вопрос: «Как моя жена, как она себя чувствует?» А потом он говорит: «У меня только 5 минут. Александр Михайлович, помолитесь вы, потом я помолюсь». Он совершил молитву, Павел Алексеевич совершил молитву, и заведующий говорит: «Все, оставляйте, больше находиться здесь нельзя». То есть эта неделя, это было время, когда он мог на земле осмыслить свою жизнь, помолиться Господу и приготовиться к переходу в вечность. И как бы он в кулуарах с друзьями говорил так, что «Когда мне будут похороны, не пойте минорных песен». Сейчас мы послушаем эту песню, полную оптимизма. Песня называется «После заката». После заката, славное утро, когда Спаситель примет меня, конец заботам светает чудно. После заката земного дня, после заката нет места тучам, бурям житей.